Судья был абсолютно уверен, что с этим шлемом что-то не так. Мысли его начали путаться. Он понял, что монотонное бормотание монахов убаюкивает его. Подавив зевоту, он с усилием выпрямился на стуле, затем, опершись локтями о стол, принялся рассматривать своих компаньонов. Вытянутое лицо Дао Ганя, как всегда, было бесстрастным, Цзун Ли выглядел абсолютно усталым, голова его бессильно повисла. Судья подумал, что теперь, когда под действием усталости поэт лишился своего обычного высокомерия, он уже не казался столь отталкивающим. Допив чай, судья обратился к нему: «Поскольку теперь вы выполнили завет покойного отца, не мешало бы вам приступить к серьезному изучению конфуцианских канонов, чтобы подготовиться к государственным экзаменам, Цзун Ли? Вы еще сможете доказать, что являетесь достойным сыном вашего выдающегося отца». Он сдвинул шапочку на затылок и бодрым тоном продолжал: «Сейчас же нам следует договориться, как лучше поймать Мо-Моде и спасти его возможную жертву. Он должен будет признаться, где он скрывает однорукую женщину и кто она такая». «Однорукая женщина?» — удивленно переспросил Цзун Ли. «Да», — подтвердил судья и пристально на него посмотрел. «Вам не доводилось встречать здесь такую?» Цзун Ли покачал головой. «Нет, господин, я провел здесь более 2 недель, но даже не слышал ни о какой однорукой женщине. Разумеется», — добавил он с ухмылкой, — «если вы не имеете в виду ту статую в галерее ужасов». «Какую статую?» Теперь была очередь судьи удивляться. «Ту самую с цепями, господин. Левую руку у нее изъели древоточцы, и она отвалилась. Впрочем, следует признать, что они ее быстро отреставрировали и вернули назад». Так как судья Ди продолжал пристально смотреть на него, поэт добавил: «Помните ту обнаженную женщину, которую пронзает копьем синий демон? Я слышал, как вы сказали Дао Ганю, что...» Судья Ди ударил кулаком по столу. «Болван! Почему ты не сказал мне об этом раньше? Я думал, когда мы вошли в галерею, я сказал вам, что статую будут реставрировать и что...» Судья вскочил со стула и схватился за фонарь. «Быстро за мной!» — рявкнул он и бросился в храмовой зал. Он вовсе забыл об усталости. Перескакивая через ступеньки, он помчался вверх по лестнице к площадке над храмом. Дао Гань и Цзун Ли едва поспевали за ним. Запыхавшийся судья направился по западному переходу в башню, а оттуда вниз в галерею ужасов. Пинком распахнул дверь, вошел и остановился перед синим демоном и распростертой на валуне обнаженной женщиной. «Посмотрите, у нее течет кровь!» — пробормотал он. Дао Гань и Цзун Ли ошеломленно уставились на тонкую струйку крови, вытекающую из трещины в гипсовой груди женщины, в том самом месте, куда вонзилось острие копья. Судья Ди опустился на колени и осторожно откинул волосы, закрывавшие лицо обнаженной. «Это же белая роза!» — воскликнул Цзун Ли. «Они ее убили!» «Нет», — возразил судья, — «посмотри, у нее подрагивают пальцы. Тело было покрыто слоем белого гипса, но руки и ноги были выкрашены в черный цвет. На темном фоне их можно было и не заметить, как если бы они были отрублены. Веки девушки дрогнули, она метнула полубезумный взгляд, в котором смешались боль и страх, и черные ресницы снова опустились. Лицо ее охватывала кожаная повязка, закрывавшая рот, и в то же время плотно прикреплявшая голову к стене, у которой стоял валун. Цзун Ли намеревался уже освободить девушку от этого кляпа, но судья грубо его оттолкнул. «Убери руки», — приказал он. «Ты можешь причинить ей боль. Мы сами с этим справимся». Дао Гань снял цепи, которыми был опутан торс, руки и ноги, и сказал: Вся эта железная мишура лишь прикрывает настоящие оковы, что ее держит господин, и он указал на железные крюки, которыми были прихвачены ее лодыжки, бедра и руки. Затем он быстро извлек из рукава складную сумочку с инструментами. «Подожди», — приказал судья Ди. Он тщательно осмотрел наконечник копья, потом осторожно надавил пальцами вокруг того места, где копье вонзилось в тело, пока наконечник не вышел наружу. Полилась кровь и окрасила белый гипс, покрывавший тело девушки. Рана казалась поверхностной. Сильными руками судья отвел копье в сторону и резким движением обломил древко. Рука деревянного демона хрустнула и упала на пол. «Теперь займись ногами», — приказал он. «Дао Ганю, передай мне клещи». Тем временем, пока Дао Гань старался ослабить железные крепления, судья принялся за кляп. Он вытащил гвозди, которыми крепились к стене концы кожаного ремня, и извлек у нее изо рта кусок ваты. Затем с предельной осторожностью взялся за крюки, глубоко впившиеся ей в руки. «Классная работенка», — пробормотал Дао Гань, не скрывая своего восхищения. Цзун Ли закрыл лицо руками. Он содрогался от рыданий. Судья крикнул ему: «Эй, ты! Придержи ее за голову и плечи!» Цзун Ли обнял девушку за плечи и приподнял обмякшее тело, а судья Ди помог Дао Ганю справиться с последним креплением на правом предплечье несчастной. Втроем они подняли ее с валуна и уложили на циновки.